Глава 7. Спасатели. Марат нашел Димку там, где видел его все последние часы. Он сидел в боте, в кресле пилота. В глазах его стояли крупные слезы. Марат видел его таким 2 часа назад и 4 часа назад. Пилот сидел неподвижно, смотрел в погасшую панель управления, молчал и не плакал. Хотел и не мог. Он не пошевелился, когда Марат подошел в очередной раз и сел в кресло рядом. Марат шумно дышал, ничего не мог сказать. Боль Димона отзывалась в нем той же болью, и он цепенел и молчал. Их подобрало громадное спасательное судно «Галактиса». Они не сопротивлялись, Курк потерял сознание еще до выхода на орбиту. После спасения и посадки Димка выключил двигатели, отпустил управление и с тех пор сидел не шевелясь. Он даже не дал себе труд ответить на запросы. Делал это Марат. Димка не вышел наружу. Марат ответил на все заданные вопросы, согласился отдать спасателям раненого инспектора. Курка забрали и просили не беспокоиться о нем. Инспектора Марат больше не видел. Его и пилота вежливо оставили в покое, только периодически предлагали поесть. Марат не знал, сколько прошло времени. Он вернулся к катеру, нашел успокоительное и заснул. Там же, в отсеке для пассажиров, проснулся опять несколько часов спустя. И он думал, что еще поспит, потом ему будет легче. Но он ошибся. Едва он открыл глаза, вернулось прежнее состояние подавленности. Ему показалось, что сейчас откроется дверь, и он увидит кудрявую голову Эл и ее улыбающееся лицо. Стоило ему такое представить, как слезы наворачивались на глаза. Волна боли шла по всему телу. Он решил уйти из бота, чтобы ничего здесь не напоминало о ней. Заглянув в кабину, увидел Димку. Он сидел и смотрел перед собой. Марат присел в соседнее кресло и спросил, как ты себя чувствуешь? «Уйди», — услышал он резкий ответ. Димка даже не посмотрел в его сторону, только огрызнулся. Марат не ушел дальше пассажирского салона. Его забота на несколько часов стала проверка состояния Димона. Марат испугался, что он себя убьет. В поте оставалось оружие, и в последний раз он запер оружие в контейнер, поставил код и на время успокоился. Он недолго сидел рядом с пилотом. Сидеть на месте Марату было еще трудней. Он вышел из бота, прошелся по огромной площадке. Одному было тошно. Он не мог поговорить ни с кем вокруг, и Марата это смутило. Недавно тут сновала масса всяких существ. Он видел несколько форм и что-то ездило. Может быть, ходило, летало или прыгало. Марат несколько раз осмотрелся. Он отыскал единственную фигурку, которая вдруг появилась из массивных дверей, и пошел навстречу, не имея ни малейшего представления о том, как он будет общаться. Это было двуногое существо, очень похожее на человека, но только по форме. Они поравнялись. «Здравствуйте», — сказала оно. Марат опешил. Голос звучал ровно, певуче, напоминал женский. Речь земная. «Мое имя Ириана. Адаптировано для вашего языка. Я женское существо, те же функции, что у вас. Я изучала вашу цивилизацию. Я с планеты. Она остановилась. Впрочем, вам мало, что об этом известно. Я могу поговорить с капитаном?» Марат вздрогнул. Лицо его исказилось, и он справился с собой с трудом. Наш капитан погиб. «Я извиняюсь, но это только вежливость с моей стороны. Моя цивилизация иначе относится к смерти. Я не буду говорить. Она остановилась, явно подбирая выражение. Боюсь, что только я могу вам помочь», — растерянно ответил Марат. Прежде он был бы рад и счастлив контакту, но не сейчас. «Суть просьбы проста. Нам предстоит очень короткий срок забрать с планеты всех людей. Это очень быстро. Было бы этично, чтобы это делали люди, соотечественники. У нас мало пилотов Земли. Наши корабли легко управляются. Мы хотели бы просить вас помочь». «Я не пилот», — сознался Марат. «Но у вас есть пилот. Она просила настойчиво. Боюсь, он не может помочь. Капитан его лучший друг. Ну, он не может справиться с отчаянием. Он в кабине нашего бота», — Марат показал за спину пальцем. «Вы можете его просить? Лучше сделать это сами. Проводите меня». Они подошли близко к боту. Она остановилась. Если бы не крайняя надобность и сложность ситуации, мы не просили бы. Стала оправдываться она. О, я чувствую крайнее отчаяние. Его сознание расстроится, если он будет себя так мучить. Вы чувствуете? Удивился Марат. Мой народ отличается чувствительностью к эмоциям, поэтому Галактис и просит нас контактировать с землянами. Я знаю, что люди способны испытывать крайне резкие эмоции. Но ваш товарищ не очень простой человек. Он испытывает особенные чувства. Это глубже, чем я думала. Она остановилась, замерла. А кто ваш капитан? Ее звали Элли. Она была женщиной, как и вы. Она пыталась спасти наши жизни и погибла сама. Марат проглотил комок. Говорить стало сложно, и он сделал паузу. Она не дала ему говорить дальше, а остановила жестом. Ваше отчаяние имеет иной характер. Вы страдаете, как от потери близкого человека. А он... Она указала в сторону бота. Чувствую, что словно умер сам. Вы уверены, что он простой человек? Он смотрел на Ириану остекленевшими глазами. Не понимал, что она имеет в виду. Она собиралась произнести еще что-то. Остановилась, посмотрела на Марата. «Позовите его», — попросила она. Ему пришлось трясти Димона за плечо. Он никак не мог очнуться от забытья. Глаза его были открыты, но он ничего перед собой не видел. Наконец он ожил, посмотрел на Марата и сказал. «Я не верю. Она жива. Жива!» Он стал повторять одно и то же, Марату показалось, что он сошел с ума. «Выйди наружу, тебя зовут», — сказал Марат. Димон поднялся. Марат придержал его. От многочасового сидения у пилота онемели ноги. Марат помог ему выйти к Ириане. Она спокойно ждала, также спокойно поздоровалась, представилась и изложила суть дела. Марат смотрел на Димона, и его лицо не менялось. Он думал, что Димон пошлет всех куда подальше, но он согласился. Он сначала кивнул головой, сделал жест рукой, словно отдал честь. «Я полечу», — сказал он. Он кивнул в сторону Марата. «Можно взять его с собой. Он умеет общаться с колонистами». Марату показалось, что Димон шутит, но лицо его осталось непроницаемым. Оно выражало решимость. Марат видел перемену, разительную перемену, произошедшую с пилотом за эти сутки. Димон повзрослел. А ведь он младше Марата и Эл. А капитан всегда ему очень доверяла, как себе. И теперь Димон полностью соответствовал таким представлениям. Его лицо выглядело, как лицо взрослого мужчины. Ириана замерла ненадолго, внимательно разглядывая его. «Да», — согласилась она наконец, — «вы полетите вместе».